Но кошечка, названная Луизой, оказалась приспособленной. Быстро подросла, сделалась изящной и самостоятельной, полюбила прогулки по институтским дворам и познакомилась со многими студентами и ребятишками. Была доброжелательна и ласкова, и никого не пугала, если вдруг пересекала дорогу. Случалось иногда, что она не возвращалась к вечеру и пропадала на 2-3 суток. Валерий Эдуардович тогда не находил себе места. Но Луиза в конце концов являлась и слегка виновато терлась мордой о профессорские брюки. «Вы эгоистка, сударыня», — скорбно укорял ее профессор. «Я из-за вас не спал 2 ночи. Ты же знаешь, как я тебя люблю, глупое животное». «Мрррр», — отзывалась Луиза, что означало «я тебя тоже». Она в самом деле любила профессора. Случалось, что часами неподвижно сидела на кафедре, когда он читал лекции. К этому все привыкли. Изредка Луиза рожала разноцветных котят. Вскоре их, подросших, нарасхват разбирали восторженные студентки и сотрудницы института. Иметь котеночка от Луизы считалось признаком престижа и хорошей приметой. Улегшись под мышкой у папы, Луиза начинала уютно мурлыкать и погружалась в полудрему. А Валерий Эдуардович пел песенку. Он провалился бы сквозь пол от великого смущения, если бы ее услышал кто-нибудь другой, кроме его любимицы. Слова и мелодия были похожи на простенькую новогоднюю песенку давнего профессорского детства. «Маленькой кисоньке холодно зимой, с улицы кисоньку взяли мы домой. Бантик повесили, дали молока. С ласковой песенкой гладим ей бока». Насчет бантика профессор приплел просто так, ради стихотворного размера. На самом деле никакого бантика Луиза не носила. Ей и без него хватало изящества. Нехитрое песнопение, а также мурлыканье Луизы постепенно освобождали профессора от уныния. Он философски говорил себе, что всех тайн мироздания все равно не познать. Освобождал из-под кошки руку, надевал очки и шел на кухню готовить ужин. Картофельное пюре с поджаренными кусочками сосисок. Это было любимое блюдо Луизы. Готовить всегда приходилось самому. Георгина Мефодиевна была, по словам профессора, «чудная женщина, но как хозяйка абсолютный ноль». И не мудрено. Мадам Рикардарская заведовала кафедрой внеорбитальной лингвистики, где разрабатывались лексиконы для общения с пришельцами с иных звезд. Считается, что контактов с такими пришельцами еще не было. Но это лишь потому, что власти всех государств ужасно любят засекречивать подобные факты. На самом деле контакты бывали, и даже неоднократные, с культурным обменом. Сотрудница кафедры Настенька Кандаурова, например, перевела в прошлом году поэму одного стихотворца с 5-й планеты звезды Юрик Тумба H5. Автора звали Йохо Хоинса Ки, а поэма называлась «О ты, о ты, о ты, опять дрожат кусты». В оригинале она звучала как визг бензиновой пилы, а в переводе вполне приемлемо. «Ты стекаешь с кустов, словно краски моей акварели. Голос твой, будто зов крокодильей нежнейшей свирели». Дело в том, что влюбленные на той планете часто растекаются цветными лужицами, а крокодилы там — добродушные разумные существа и несут пастущую службу. К сожалению, опубликовать поэму нельзя, пока не снят гриф секретности. Но это так, к слову. А профессор готовил ужин. Поджарив сосиски и пюре, он шел будить Луизу, но у дивана останавливался в нерешительности — уж очень сладко спала его любимица. Кончик хвоста у нее тихо подрагивал. Валерий Эдуардович понимал, что подрагивание — это неспроста. Очевидно, если не вся Луизина душа, то какая-то часть души, или сознание, или чего-то там еще, сейчас бродит в иных пространствах. Там свои миры, свои законы, своя жизнь. Причем в этой жизни Луиза чувствует себя как дома. О том, что Луиза умеет проникать в многомерные области, профессор догадывался уже давно, подсказала интуиция. А недавно убедился воочию. Это случилось в конце мая. Профессор у себя в институтской квартире отдыхал после трудного семинара «Определение радиуса искривленных пространств». Он было задремал в кресле, когда вдруг тренькнул звонок. Наверняка бестолковые первокурсницы пришли за дополнительной консультацией. «Войдите», — обреченно сказал профессор. Дверь не запиралась. Оказалось, не первокурсница. Явился ребенок-картинка, с удивительно ясными глазами, в отглаженном костюмчике и лаковых туфельках.